Вот и прекрасно. Пан Марушевич, словно бы невзначай, положил карточку в бумажник. Нотариус есть нотариус. Мой хозяин совершенно прав, пан Константин. Квартира великолепна. Вместо того, чтобы тесниться послезавтра в уличной толпе, вы будете наблюдать проезд императора с собственного балкона. Это, конечно, привлекает, — серьезно сказал Собянин. Правда, насколько я знаю, согласно тем же мерам безопасности, окна и балконные двери будут наглухо закрыты. Ну и что? Вы будете стоять у окна с бокалом шампанского в одной руке и сигаретой в другой. Окна там огромные, что из того, что они будут заперты. Скажу вам по совести, пан Константин, ваше счастье, что вы болгарин. С немца, а уж тем более с москаля, мы взяли бы еще больше. Скажи уж, Игнаций, содрали бы побольше. Гулко расхохотался Колодзий, подливая в бокал Собинина искрящейся живительной влаги. Немца и москаля ободрали бы, ух, с полным нашим шляхетным почтением. А с вас, брата славянина, мы и берем-то сущие пустяки, детишкам на молочишко. Ну, ударим по рукам, пане ласковый, а то охотники найдутся. — По рукам, — решительно сказал Собянин и небрежно добавил, — если квартира так хороша, что же прежний владелец от нее отказался? Удар был нанесен мастерски, на брыластой физиономии пана Колодзия мелькнула растерянность, и у Собинина осталось впечатление, что нотариус мгновенно наступил патрону на ногу под столом. Как и подобает опытному крючкотвору, Марушевич опомнился первым. Ну, что поделать, этот пан получил большое наследство и решил, что наш городок отныне для него слишком провинциален, разорвал договор и уехал в Вену. Понятно. — кивнул Собянин. — Что ж, панове, начнем скучную возню с бумагами. При первом упоминании об улице князя Меттерниха он ничего еще не подумал тревожного, просто отметил в уме любопытное совпадение. Однако в лежавшем перед ним договоре найма черным по белому значилось «Квартира номер 8», в принадлежащем господину Доленго Колодзио владении, доме под номером 7. Вот теперь ему пришлось собрать в кулак всю волю и притворство, чтобы сидеть с совершенно равнодушным лицом, обмакивая перо в заботливо придвинутую Марушевичем хрустальную чернильницу с круглой бронзовой крышечкой. Он тихонечко выбрался из постели, где сладко подремывала утомленная бурными ласками красавица. Сцена из французского романа, черт побери, накинул атласный халат и на цыпочках вышел в гостиную. Сумрак уже сгущался, но пока что в комнате было достаточно света, чтобы уверенно передвигаться по ней, не зажигая огня. Взяв со стола портсигар, он закурил и уселся в кресло, глядя на стену так, словно надеялся, что его опытный, пытливый взгляд способен ее ощупать и простукать. Он уже изучил планировку квартиры, старательно ее обойдя, что вполне естественно для нового жильца. К тому же беглеца в чужой стране, вдруг ставшего временным обладателем столь уютного обиталища, и теперь мог сказать с уверенностью, только эта стена соприкасается с квартирой номер 15. Только через эту стену и никак иначе могли попасть в 8-ю Лабрешон с компанией. Однако никаких потайных ходов, скрытых дверей в стене усмотреть не удалось. Стена как стена, обита навехонькими синими с золотом обоями, украшена парочкой посредственных картин. К стене придвинут небольшой столик с пустой хрустальной вазой, а еще возле нее стоит высокий, почти под самый потолок.